Здорово, брат. Эти козлы одно дело захотят. Сейчас я приеду и объясню, в чем дело. Громче музыку, громче микрофоны. Громче музыку, громче микрофоны. Громче музыку, громче микрофоны. Мы снова здесь, и к бою мы готовы. Да, снова здесь, и к бою мы готовы. Эта группа Paralyze штурмует микрофоны. Тебе осталось только шаг на встречу сделать нам. Но если нет, то за тебя я и гроша не дам. Парализуем то, что у тебя мозга, сынок. Ты перед нами докажи, что к бою ты готов. Но если против, ты пойдешь культуры наши. Мы станем при тобой, как блок бетона в граффити раскрашен. Секунды за секундами отчет пошел. Это я MCGP за твоей душой пришел. Отдай ее и навек ты будешь писал клан. Паралась название как целый капитан. Моя политика простая, ясен голос мой. Тебе одно могу сказать, иди тусуй со мной. Когда за моей спиной стоит мой клан, не страшны ни дождь, ни снег, ни ураган. Так что громче музыку, громче микрофоны. Мы снова здесь и к бою мы готовы. Громче музыку, громче микрофоны. Мы снова здесь и к бою мы готовы. Повесный ливенизм из моего рта. Прямо на тебя ты не готов, умри тогда. Со мной моя семья не так, пусть великаны не слаба. Встречай меня, это вон то микрофона. Последнего патрона вам будет мало. Энергия сковала и мысли все связала. Под рифами хип-хопа закачалось все вокруг. И ты почувствовал энергию в теле своим. Вдруг мы на виниле под прицелом. Держим весь народ, искрачи бьют толпу. Как битвы пулемет, осталось несколько секунд до этой бури. И будешь словно снайпером сражен до нашей пули. Так что громче музыку, громче микрофоны. Мы снова здесь и к бою мы готовы. Громче музыку, громче микрофоны. Мы снова здесь и к бою мы готовы. Веди связь, настройся на сигнал. Свою душу вложи в уставной капитал. Как терминал, открой свои мозги. Наш шериф, мы ракеты, в него запусти. Видишь, мы взрываем сцену за сценой. Рэп-террористы, мастера беспредела. Вместо пушек микрофоны, рифмы как патроны. Готов ли ты к альбому взрыву атомной бомбы? Не верь, все кричат, но им сильно молчат. Ты слышишь ку-ку, к тебе в дверь стучат. Так что громче музыку, громче микрофоны. Мы снова здесь и к бою мы готовы. Громче музыку, громче микрофоны. Мы снова здесь и к бою мы готовы. Расслабьте ваши мысли и приготовьте тело. А если надоело, бросайте это дело. Хип-хапа, рапа, воронежского слова. И новая школа, но старая основа. Не надо бить тревогу, звонить 02 не надо. Стреляем мы словами, а не свинцом 9 грамм. И триколор из тех полощется упрямо. Фамилия жива, сметет любого гада. А если вам мало, то мы еще добавим. Что поближе БМ, теперь ты с нами парень. Громче музыку, громче микрофоны. Мы снова здесь и к бою мы готовы. Громче музыку, громче микрофоны. Мы снова здесь и к бою мы готовы. Громче музыку, громче микрофоны. Мы снова здесь и к бою мы готовы. Громче музыку, громче микрофоны. Мы снова здесь и к бою мы готовы.